Матерь Агни-йоги. Когда красотою овеяны мысли, слова и дела, свет их насыщает, ибо красота и свет – синонимы. Не может безобразие быть светоносным, не может красотою дышать темное дело. Красота – это клич нового мира. Красота сочетается с простотою. Непроста простота. Как просты и ясны утверждения первоучителя, и какие нагромождения являют последующее истолкование и наслоение комментаторов. Говорить просто и мыслить – великое искусство. Простота изложения родится от ясности и четкости мысли. Мысль огненная обычно проста, ибо зиждется на первооснове творящем огне. Извилиста мысль интеллекта, ибо идет не от сердца, но мозга, знание которого затемнено ограниченностью внешних чувств. Так устремление сердцем приобщает мысль к ее огненному основанию и оформляет ее красотою, если крепка связь с владыкой.